Глава 41. Мне не хватало только попкорна, чтобы полностью почувствовать себя счастливой и отомщенной. Даниэль с пылесосом в руке действительно смотрелся весьма забавно. Конечно, для принца притащили самый навороченный Дайсон, так что не получилось посмеяться на тему, как он таскает с собой неуклюжую бандуру. Ну и так было прикольно. «А он должен так шуметь?» Скептически смотрел на достижение технического прогресса дракон, вяло елозя им по ковру в своей комнате. «Конечно!» — заверила, понимая, что всю прелесть прибора он не поймет до тех пор, пока не увидит его в деле, а для этого мне нужен какой-то мусор или крупа на крайний случай. «Жди! Я сейчас!» Выбежала из комнаты, уже уверенно лавируя в коридорах дворца, бегом добежав до кухонного склада. Сюда я как-то раз зашла чисто случайно, но мне понравились ровные ряды полок с разными крупами и заготовками. Я практически ощутила себя в родном мире, в подполе бабушки, в деревне. Схватила немного пшеницы и побежала обратно в комнату к Даниэлю. «Вот!» — высыпала на пол перед его высочеством все набранное добро. «Включай и пылесось!» Глаза спящего красавца, когда я кинула ему под ноги крупу, надо было видеть. Похоже, у них тут было не принято проверять подобным образом работу слуг. Тем не менее, сказать он ничего не сказал, молча нажав на кнопку и осторожно покатил пылесос в сторону самого большого скопления крупы. По мере всасывания и очищения пола глаза у дракона становились все восторженнее и удивленнее. И еще бы. До этого-то он возюкал по чистому полу и не понимал, чего тут шумит и только. А теперь-то наконец дошло. «Он может так перерабатывать всю грязь?» В глазах мужчины горел фанатизм. «Еще бы! Ему бы еще наши компьютерные игры показать, и мужик будет потерян. Но я не дурочка так подставляться. Пусть наслаждается пылесосом». «Он ее просто засасывает», — показало место, куда попадает вся пыль. «Хм, пожалуй, все же местные слуги прибираются не так уж прилично. Ее в колбе было уже достаточно». «Вот здесь резервуар для хранения. После уборки его надо очистить». Фанатизм Даниэля чуть снизился, но он все равно с любопытством взирал на пылесос, засовывая тот под кровать и продолжая елозить по полу. Похоже, шум его уже не так беспокоил. «Это было интересно», — выдал он вердикт, закончив уборку в комнате. «А есть еще что-то подобное для очистки стен?» Заинтересовался он, убирая Дайсон подальше. «Стен? Пылесос для стен? Нет, до такого наши еще не дошли. Но есть же мойщик окон. Есть лучше!» — глянула на огромные окна комнаты высочества. «Давай, напишу заказ. Пусть завтра купят, я покажу работу». «Думаю, местные слуги тоже оценят робота-мойщика для окон. Но все это завтра. Сегодня уже слишком поздно для покупок. Насколько мне объяснили, время в наших мирах идет одинаково, так что если сейчас ночь, то и у нас тоже. Конечно, можно было бы сделать заказ в интернет-магазине, но интернета тут нет, как и вышек связи. А объяснять дракону, который подряжен ходить через портал и приносить мне все необходимое, как пользоваться научным прогрессом, слишком долго. Пусть уж лучше просто в магазине покупает, ну или озадачивает продавцов, чтобы оформили ему заказ с доставкой до точки. Буду ждать». Похоже, Даниэлю понравились наши новинки прогресса, так что он каждый раз с интересом смотрел на мои покупки. Шопинг по драконе оказался настолько удобным, что я с удовольствием пользовалась этим преимуществом. Как объяснил мне принц, его отец, когда понял, что я знаю про портал, слегка струхнул, что откажусь делать свою работу с пациентами, а потому согласился за свой счет оплачивать все мои нужды. Так что теперь у меня был и самый навороченный телефон, который в этом мире, правда, мог разве что фотографировать, принтер, компьютер для работы, где я собиралась хранить карточки всех пациентов, чтобы не тратить бумагу, пара планшетов для моих помощников, объединенных через Bluetooth или, как оно там, AirDrop. Неважно. Главное, что заведенная на одном устройстве карточка дублировалась на других. Не знаю, как это работало без интернета, скорее всего, без магии не обошлось, но я была довольна. Еще мне доставили вещи из дома. Платья, заколки, резинки, косметику. Хотя за время пребывания в Средневековье с удивлением поняла, что тональник мне больше не нужен. Кожа сама разгладилась и приобрела ровный здоровый оттенок. А вот ресницы я подкрашивала, чтобы не отставать от местных красавиц, пользующихся тоже чем-то таким. Сажей, что ли? Что там использовали раньше вместо туши? Надеюсь, не ртуть. Понятия не имею, если честно, а гугла, чтобы спросить, тут не было. Но самым главным достоянием были книги по медицине, которые помогали обучать моих интернов не только практике, но и теории, чтобы они были подготовлены как можно лучше. Завтра у нас ритуал. Помнишь? Даниэль устало повалился на кровать, глядя на меня с легкой улыбкой на губах. Однако я не могла не заметить легкие искры волнения в его зрачках. С момента, как он полностью вылечился, прошло уже целых 2 недели, и с тех пор практически каждый день напоминал мне об этом их магическом смешении крови, словно боялся, что я неожиданно передумаю. А я же все тянула резину и старалась не отвечать ему резко положительно, чтобы не расслабился. У мужиков же как? Добился, значит, все. Я не собиралась наступать на эти грабли, так что действовала осторожно. О чувствах не говорила, фанатизма не проявляла. Впрочем, наверное, по-другому было бы сложно, потому что Даниэль оказался прав. Я видела его только уже вечером, когда сама освобождалась от работы. Принц целыми днями пропадал с королем, решая какие-то государственные дела. К счастью, меня он в это пока не вмешивал, и я могла спокойно работать со своими неучами, которые в ускоренном темпе осваивали чтение, письмо и счет, а помимо этого занимались по учебникам. Как могли, больше рассматривая картинки пока еще. И под моим контролем перевязывали и ставили уколы местному населению. Однако некоторый вопрос по этому их ритуалу у меня все же был. Я надеюсь, это не что-то типа массового мероприятия, куда стекутся все знатные люди. Помню я исторические фильмы, где каждый бал сопровождался танцами, целым оркестром и прочей мишурой. «Я танцевать не умею», — сразу предупредила. Мой спящий красавец, хрустальный гроб, которому я все еще не заказала, упустила за работой, но надо на днях дойти и сделать это. Щедрость Эвриэля, выздоравливающего 7-мильными шагами, не должна остаться невостребованной. «Не массовая, но моя родня будет, ведь фактически я делаю тебя своей по крови, и если ты откажешься от брака через год, все равно останешься в семье. Также будут некоторые свидетели, которые внесут дату ритуала в летописи». «Но хоть не на скрижалях выбьют. Ох, порой я забываю, что в Средневековье. Теперь, когда у меня есть все чудеса техники и даже новый привычный душ вместо волшебных камней, это было слишком просто». Задумчиво перевела взгляд на садящееся за окном солнце. «Я в этом мире уже почти 3 месяца. За это время снег уже практически полностью успел сойти, и я могла в полной мере насладиться капелью за окном, щебетанием птиц, набуханием почек местных деревьев. Здесь было почти все так же, как в моем мире, лишь неуловимо отличаясь в каких-то мелочах. Например, у нас не было некоторых видов деревьев. Я специально заказала книгу с перечислением всех наших трав, в том числе лекарственных. Мало ли, вдруг придется развивать еще и народную медицину. Она, если применять ее с умом, тоже может помочь местному населению. А то все у них через какие-то порошки и притирания из рогов, копыт, слюней, грибов. Так и глюки словить недолго. А толку — ноль. Ладно, хоть до опиума не додумались. Хотя мака тут, кстати, не было. Так что неудивительно. За все время моего пребывания здесь я уже точно и основательно влюбилась в принца. Смирилась с тем, что зубы долечить мне в этом году не светит, и сумела забеременеть, о чем вообще пока даже боялась думать. Нет, здоровье у меня было нормальным. Не без хроники, но у какого современного человека нет подобного. О беременности, кстати, узнала вчера вечером и совершенно случайно. Не было никаких ранних проявлений токсикоза, как и каких-либо особенных ощущений. А вот отсутствие месячных слегка напрягло, и я решила сделать себе УЗИ матки, тут же выпав в осадок от стремительности моей жизни в этом мире. Сначала у меня появилась настоящая больница с отличным оборудованием, 3 операционными, 5 смотровыми кабинетами и всякими перевязочными, занявшая целое крыло в замке драконов. Видимо, король решил действовать на опережение и с размахом не мелочился, делая на будущее с запасом. Хотя на самом деле я не знала точно, что он там мыслил, больше не имея чести встречаться с будущим свекром. Тот избегал меня, но передавал некоторые распоряжения через Эвриэля, вернувшегося к своим обязанностям и курирующего весь процесс работы, словно он всю жизнь подрабатывал главврачом. Потом эти отношения с принцем, развивающиеся со стремительностью гепарда, гонящегося за добычей. А теперь еще и беременность. Хотя Даниэль, конечно, предупреждал, что хотел бы. Да что там, я сама уже давно хотела. Мне 32, самое время задуматься о ребенке. Тем более здесь он будет не абы кто, а будущий наследник. Уверена, мне не откажут в няне, и не придется отрываться от работы, чтобы сесть в декрет. Что выплат нет, тоже не беда. Жилье есть, хотелки исполняют. О чем еще можно мечтать? А свадьбу обязательно откладывать на год? Спросила то, что крутилось в голове уже последнюю неделю. В самом деле, все эти их поклоны и церемонии слегка напрягали, и если можно сократить их количество, я буду только за. Взгляд Даниэля зажегся радостью. Он привстал на кровати, тут же кинувшись к тумбочке со своей стороны кровати. Я слегка смутилась. В самом деле, чего это я? Надо было молчать, а то вроде как сама предложение практически делаю. Нехорошо это. Ольга. Мягкий бархатный голос завораживал, как и весь вид неожиданно оказавшегося на одном колене у кровати мужчины. «Я прочитал книгу про ваши брачные обряды и выяснил, что в вашем мире принято предлагать и дарить кольцо. Так вот, я...» Дальше я не слушала, глядя на волшебной красоты кольцо, сверкающее в пальцах мужчины, усыпанное прекрасными камнями со всех сторон, настолько яркое, что, кажется, покажи я его моим бывшим коллегам, те бы точно подумали, что выхожу замуж за олигарха, не меньше. Хотя в чем-то ведь так и есть. Я даже переплюнула олигарха. За принца замуж выхожу. Я выхожу замуж. Осознала только сейчас, тут же вскочив и ощущая, как бабочки в животе запорхали сильнее, а сердце забилось в тройном режиме. Ох, лишь бы не помереть от аритмии со счастья прямо здесь и сейчас. Ольга? Тихо спросил мужчина, когда, видимо, пауза между нами совсем уж затянулась. Я тупо пялилась на кольцо, прослушав всю заготовленную речь мужчины, пытаясь осознать, что я без пяти минут замужем за самым настоящим мужчиной мечты. «А?» — глупо поморгала, пытаясь прочистить мозги от ванильного сиропа, но получалось слабо. «Ты выйдешь за меня?» — понимающе улыбнулся дракон. «А ты покажешь мне своего ящера?» Спросила совершенно не впопад, боясь поверить своему счастью. Неужели все в самом деле может быть так? Сказка, которая исполнилась в ответ на написанное мной на бумажке новогодние желания, сожженные и выпитые с бокалом шампанского под бой курантов. А я ведь не мелочилась, загадав удачное замужество, повышение на работе и маленькую доченьку сразу. «Если ты ответишь согласием», — хитро улыбнулся его высочество. «Да». Едва не взвизгнула и кинулась на шею моему принцу. И плевать, что я в Средневековье. Плевать, что тут нет интернета и сотовой связи, и многие местные не люди, а большие ящерицы с крыльями. Плевать, что я еще так и не научила своего мужчину мыть посуду и готовить мне завтраки. У нас впереди вся жизнь. И если он надеялся этого избежать, перетопчется. Клизму поставлю, и даже стыдно не будет.